хворост собираю, дом строю из него. Что выйдет, я не знаю, но это ничего. Ведь главное, чтоб звезды светили надо мной, прозрачные, как слезы, чудесные, как сон. Пусть костерок искрится, дымится и трещит, над ним тоскует птица, и темный лес грустит. Ведь осень наступает, холодная пора, но холод мне не страшен, шалаш есть у меня. Пусть осень наступает, за ней придет зима, холод мне не страшен, шалаш есть у меня.